Глава 14. Гарри, гори ясно. Спустившись с крыльца, Алиса полной грудью вдохнула утреннюю свежесть. Ночная прохлада уже ушла, а полуденный зной еще не вступил в свои права. Погода просто идеально подходила для пробежки. Легкий ветерок ласково коснулся веснушек на щеках девочки и заставил мрачную стену леса приветственно зашелестеть. На залитой солнцем лужайке Егор возился с лабрадором. Вечная оптимистка Тори с довольным видом кувыркалась перед ним на траве. Алиса помахала им. «Как дела?» — бросил брат вместо приветствия. Она улыбнулась, но тут же помрачнела. Егор проследил за ее взглядом и все понял, увидев в стороне от дома коренастую фигуру Саши. Парень так сосредоточенно разминался перед пробежкой, будто намеревался завоевать золотую медаль. «Он что, обидел тебя?» «Не говори глупостей», — фыркнула Алиса. «И не лезь в мои дела». «А я и не лезу. Просто я за тебя отвечаю». «Ладно, прости. Со мной все в порядке. Он здесь ни при чем». «Конечно». Уловив в голосе брата нотки недоверия и ревности, Алиса нетерпеливо махнула рукой и направилась к Саше. Каждая встреча с этим молчаливым и замкнутым парнем приводила ее в смятение. Внутри росло странное, неведомое чувство, которое совсем не походило на то, что она испытывала к брату, родителям или друзьям. Когда Саша улыбался, ей хотелось быть рядом. Когда внезапно становился нелюдимым и мрачным, она была готова бежать прочь или даже ударить его от отчаяния. «Привет!» Саша старательно отжимался. Мышцы на руках бугрились от напряжения, а смуглая кожа блестела от пота. Услышав приветствие, он перестал упражняться и сел на землю. Прикрыл рукой глаза от яркого солнца и, щурясь, посмотрел на девочку. «Привет!» «Ты много занимаешься!» Алиса смущенно кивнула на его влажную от пота футболку. Слова отчего-то давались с трудом. Саша кивнул. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Юноша первым отвел взгляд. Он сорвал травинку и, сунув в рот, стал жевать. «Я хотела бы...» — начала Алиса. «Хотела бы тебя нарисовать». «Зачем?» — растерянно улыбнулся Саша. «Просто мне так хочется. И если ты не против, то...» «Я не против», — перебил он. «Только времени нет на эти глупости». Алиса замерла. Ей хотелось убежать, но вместо этого она тихо произнесла. «Глупости? Мне казалось, тебе нравятся мои рисунки». «Они мне нравятся. Но сейчас главное для меня стать колдуном. Это все, что мне нужно. Понимаешь?» Алиса почувствовала, как внутри нее что-то взорвалось, и по телу прокатилась огненная волна глухой боли. Но она заставила себя улыбнуться и спокойно ответить. «Понимаю». Не сказав больше ни слова, она отвернулась и пошла прочь. Ужасно хотелось плакать, но слезы от чего-то высохли и лишь больно резали глаза. «С тобой все в порядке?» Лина стояла у клумбы с пионами, дожидаясь начала тренировки. Алиса кивнула. Просто не могла говорить. Ей вдруг стало очень жарко, будто в животе работала раскаленная печь. Она сняла олимпийку и обернула ее вокруг бедер, завязав узлом рукава. «Ты замерзнешь», — поежившись, предупредила подруга. «Ветер с реки еще прохладный». Но Алиса лишь отмахнулась, мечтая, чтобы все, включая Лину и Егора, оставили ее в покое. Словно в ответ на ее просьбу на лужайке появился Михаил Захарович. Он, как обычно, окинул подростков внимательным взглядом, на секунду задержался на пылающих щеках Алисы и приказал: 3 километра по вчерашнему маршруту. Вперед, мелюзга!» Алиса бежала так, словно в спину ей дули сотни ветров. Если бы могла, выпрыгнула бы из собственной кожи, только бы унять этот невыносимый жар внутри. Егор и Саша, соревнуясь друг с другом, унеслись вперед. Но Алиса об этом не думала. Она даже не заметила, как отстала Лина. «Что это с ней?» Прямо за спиной раздался голос Сони. Лина обернулась. Синеглазая кукла едва не наступала ей на пятки. «С кем?» «С твоей подружкой. Она бежит так, словно ее кто-то преследует». Алиса и правда оторвалась. И с каждой секундой дистанция между ними увеличивалась. На первый взгляд с рыженькой все было в порядке, если не считать странной серой дымки, стелющейся у ее ног. Лина взглянула под ноги, но рядом с ней ничего подобного не было. «Чувствуешь запах гари?» Соня старалась не отставать. Но Лина пропустила вопрос мимо ушей. «Что это?» Удивилась она, показывая на то ли дым, то ли туман, клубящийся у ног Алисы. «Не знаю, но на всякий случай твою подружку лучше остановить». Эта мысль показалась обеим вполне логичной. «Алиса, стой! Подожди!» Закричали они, но та не слышала. Серая пелена, следующая по пятам за рыженькой, густела и росла, как на дрожжах. Но девочка ничего не замечала и продолжала нестись к лесу. «Нужно догнать ее!» — крикнула Лина. Девочки побежали быстрее, но хрупкая фигурка Алисы уже исчезла за стволами деревьев. У самого леса Лина и Соня остановились, чтобы перевести дыхание. «Чувствуешь запах?» — задыхаясь, спросила Соня. Лина постаралась успокоить бешено колотящееся сердце и втянула носом воздух. «Пахнет дымом. Но откуда?» «Я этот запах еще на берегу почуяла. Кажется, твоя подружка горит». «Что?» «Горит, говорю», — повторила Соня. «Ты же сама видела, от нее дым идет». Лина замерла, пытаясь сообразить. «Но ведь это невозможно». «Ты еще не поняла? Здесь возможно все», — усмехнулась Соня. «Я вчера чуть библиотеку не затопила». «Как это?» «Очень просто. Начала реветь и не могла остановиться, пока хозяйка не пришла. Бежим, а то упустим ее!» Они продолжили погоню, но пришлось сбавить скорость. Нестись через лес, в котором деревья теснят друг друга, было опасно. Зазеваешься и запросто споткнешься о корень или оставишь на ветках невнимательные глаза. «Так что с тобой произошло?» — спросила Лина. «Не знаю. Елена Захаровна сказала, что я случайно открыла портал». «Какой портал?» «Стихийный, наверное», — предположила Соня. «Я, оказывается, воду проводить могу, хотя даже не знаю, как именно. Просто мне ужасно захотелось плакать, и я наревелась на всю оставшуюся жизнь. А когда очнулась, увидела, что стою по колено в собственных слезах». Лина недоверчиво нахмурилась, но тут же вспомнила, что спортивные штаны Сони действительно были мокрыми, когда они с Алисой после пробежки встретили ее в коридоре. «Ты хочешь сказать, что Алиса сейчас тоже какой-то портал открыла?» «Я ничего не хочу сказать, но у нее в прямом смысле пятки горят. Алиса ведь рыжая, как и мать. Значит, ей вполне могла достаться стихия огня». Лина задумалась. Слова спутницы звучали невероятно, но в них все же была определенная логика. «Смотри!» — испуганно воскликнула Соня, показывая пальцем на тлеющий под ногами валежник. «Да она так весь лес спалит!» Вдруг где-то совсем рядом залаяла Тори. Лина хорошо знала свою собаку. Так она лаяла, когда была сильно напугана. Вскоре Лина обнаружила лабрадора на небольшой прогалине. Тори ощетинилась и напряглась, готовясь отразить атаку, но, заметив хозяйку, завиляла хвостом. «Что такое?» Стараясь успокоить собаку, Лина потрепала ее за ухом. Но, посмотрев туда, откуда, по мнению Тори, грозила опасность, увидела Алису. Та, окутанная плотным коконом густого дыма, находилась в странном, похожем на транс, состоянии. Глаза закрыты, руки безвольно свисают по бокам. Под ногами тлели ветки и хвоя. Лишь влага от утренней росы мешала им разгореться в полную силу. Лина и Соня растерянно переглянулись. «Она же задохнется!» — испугалась Лина. «Алиса! Алиса, очнись!» Рыжая девочка медленно открыла глаза и посмотрела вокруг странным невидящим взглядом. Но вскоре ее взор прояснился. Алиса судорожно вздохнула и тут же закашлялась. Лицо ее исказилось от ужаса. Она заметалась в дыму, стараясь убежать от огня, но тот, кормясь ее страхами, следовал по пятам. «Замри и попробуй успокоиться!» — крикнула Соня. «Бежать бесполезно, это твой огонь! Ты сама проводишь его!» Она повернулась к Лине. «Надо срочно ее успокоить, иначе она задохнется и подожжет лес!» Соня выглядела всерьез обеспокоенной. «Алиса, успокойся!» — закричала Лина. «В это сложно поверить, но, похоже, это действительно твой огонь! Ты случайно открыла портал!» «Какой еще портал?» «Сейчас это не важно! Просто поверь и перестань метаться! Подумай о чем-нибудь хорошем!» Алиса попыталась унять панику. Она сняла олимпийку с пояса и, зажав ею рот и нос, попробовала дышать через ткань. Думать о чем-нибудь хорошем не получалось, поэтому она решила не думать вовсе, просто следить за биением собственного сердца. Сначала оно бешено колотилось, грозя вырваться из грудной клетки, но потом удары стали замедляться. Дым постепенно опустился к земле, и дышать стало легче. «Вот так! Все хорошо, ты можешь им управлять!» — подбадривала ее Лина. «Еще немного, и огонь совсем потухнет. Продолжай!» Но тут на прогалине появились Егор и Саша. «Что здесь происходит?» Заметив объятую дымом сестру, Егор, не дожидаясь ответа, бросился к ней. Следом понесся и Саша. Темные глаза парня округлились от ужаса. «Стойте! Стойте!» Хором закричали Лина и Соня, но было поздно. Увидев Сашу, Алиса потеряла хрупкое равновесие и возможность управлять стихией. Пламя рядом с ней взметнулось с такой силой, что юноши попятились. «Нет!» Разом закричали все четверо. На их глазах огонь буквально пожирал девочку. «Алиса!» В отчаянии позвал Егор и хотел снова броситься к ней. Но тут же замер, как вкопанный. Огромное, покрытое густой бурой шерстью чудовище преградило ему дорогу. Гигантский медведь втрое крупнее обычного открыл пасть и заревел. От этого ужасного рева и вида огромных клыков у ребят волосы зашевелились. Но медведь повернулся, громко чихнул от попавшего в нос дыма и бросился на Алису. Подростки остолбенели, не зная, что предпринять. На их глазах девочка оказалась зажатой между огнем и свирепым чудовищем. И только Тори почему-то не испугалась, а радостно завиляла хвостом. «Стой, глупая собака!» С досадой зашипела Лина. Но, ко всеобщему удивлению, медведь не растерзал Алису. Вместо этого он затоптал пламя мощными лапами, взвалил обессилевшую девочку на свою широкую спину и вынес из дыма. На глазах у изумленных подростков громадный хищник превратился в Михаила Захаровича и строго взглянул на них, потерявших дар речи. Алиса была без чувств и на руках у великана выглядела спящим младенцем. «Чего рты пооткрывали?» — хмуро спросил наставник. «Заканчивайте пробежку». Егор хотел возразить, но вспомнил размер клыков гигантского медведя и передумал спорить. Сердить такого учителя было себе дороже. Хозяин понес Алису в дом, где ее ждала забота Елены Захаровны. Тори с торжественным видом последовала за ним. Оставшись одни, подростки обследовали место, еще недавно объятое густым дымом. Теперь о случившемся напоминали лишь обугленные ветки и почерневшая трава. «Не переживай», — сказала Лина, заметив беспокойство в глазах Егора. Алиса случайно открыла стихийный портал. «Она могла сгореть!» Юноша со злостью взглянул на Сашу. Тот стоял в стороне и, опустив голову, рассеянно смотрел на почерневшие ветки. «Но не сгорела же!» Лина поймала его взгляд. «Зато теперь мы знаем, что стихия Алисы — огонь». Юноша посмотрел в темно-серые глаза девочки. В них не было страха. «Лучше скажите, вы тоже видели здесь медведя?» Егор и Лина вздрогнули от неожиданности, а потом дружно кивнули. «Это хорошо. Значит, я все-таки не сошла с ума», — обрадовалась Соня. «А то все эти призраки, говорящие вороны и медведи-оборотни, плохо на меня влияют». «Какие еще призраки?» Соня устало махнула рукой. «Лучше не спрашивай». Повинуясь требованию наставника, они продолжили пробежку. А когда вернулись в дом, Алиса уже пришла в себя и выглядела вполне здоровой. Девочка удобно устроилась в кресле у камина. Рядом с ней хлопотала Елена Захаровна. «Вернулись?» Хозяйка поставила на стол графин с водой. Запыхавшиеся от бега подростки поспешили утолить жажду. «Что с ней?» Егор кивнул на Алису. «Она поправится?» Елена Захаровна улыбнулась. «Конечно, твоя сестра поправится. Ей удалось открыть портал стихии огня». «Так же, как это получилось у меня?» — спросила Соня. Все присутствующие, включая еще слабую Алису, непонимающе уставились на нее. «Да, моя дорогая, только ты едва не устроила потоп». «Но почему это произошло только со мной и Алисой?» «Всему виной излишняя эмоциональность, присущая девочкам в вашем возрасте», — с улыбкой ответила Елена Захаровна. «Портал мог открыться от любого сильного переживания, неважно, положительного или отрицательного. Гнев, обида, влюбленность или что-то другое. Здесь важна не сама эмоция, а сила, с которой ее провели. На самом деле все это значит, что стихиям не терпится пообщаться с вами». «Так получается, то, что случилось с Алисой, это хорошо?» — удивился Егор. Хозяйка усмехнулась. «Да, если учесть, что никто не пострадал». «Если огонь — стихии Алисы, а вода — Сони, то какие стихии проводим мы?» — спросил юноша. «Или нам тоже надо ждать этих спонтанных открытий?» В ответ женщина покачала головой. «Саша проводит стихию Земли, а ты — воздуха. Именно поэтому, когда вы подбежали к Алисе, ее огонь стал бушевать сильнее, в то время как Соне с Линой почти удалось успокоить его. Земля и воздух дают питание огню, вода его тушит. Впрочем, всегда нужно учитывать пропорции». «Откуда вы это знаете? Вас ведь там не было!» — удивилась Соня. «Я знаю все, что происходит с моими учениками. К тому же с вами был Михаил», — ответила наставница. И, заметив мелькнувший в глазах ребят страх, поспешила добавить. «Вам не надо бояться. Мой брат не причинит вреда и будет защищать вас, если понадобится от вас же самих». Убедившись, что подростки немного успокоились, она повернулась к Алисе. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Вот и славно. Тогда после ужина прочтешь нам следующую сказку».